Наверное, вы уже знаете о том, что у поэта была добрая, умная, заботливая няня Арина Родионовна. Своей няне Пушкин посвятил стихи. «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты на черный отдаленный путь, тоска, предчувствие, заботы теснят твою всечасно грудь». Мы прочитали сегодня лишь некоторые стихи Александра Сергеевича Пушкина. Вы будете расти, дорогие ребята, взрослеть, и вам захочется больше узнать о Пушкине, прочитать все его стихи, поэмы, повести. И каждый раз встреча с великим Пушкиным будет для вас радостью.